Глава третья. Мэри вспомнила о ссоре со своей самой близкой подругой Маргарет Уиклиф, когда им было по 14 лет, и они отправились в сад Фоулера, где в ямах жарилась говядина и свинина, а виски черпалось прямо из ведер. Когда президент Джексон прибыл в сад, Мэри долго рассматривала его, а затем сказала: «Я не собиралась приветствовать генерала Джексона, но он не такой уродливый, как утверждает молва». «Если ты называешь генерала Джексона уродливым, — горячо возразила Маргарет, — семейство которое принадлежало к демократам, то что ж ты думаешь о мистере Клее? Генри Клей — самый красивый мужчина в городе, не считая моего отца. Эндрю Джексон с его удлиненным лицом лучше смотрится, чем Генри Клей. И твой отец вместе взятые, — воскликнула Маргарет. Когда они, наконец, мирно уладили спор, то поняли, что ссориться из-за политики не стоит. Как хотелось бы ей, чтобы Маргарет была с ней сейчас. И тогда они пришли бы к согласию, что Джексону и Клею следует довольствоваться вторыми местами, и что у этого парня Линкольна самое удлиненное лицо в мире. После митинга в сумерках сухого морозного ноября она прошлась пешком с двоюродным братом Джоном Хардином к дому Джона Стюарта. Двоюродный брат Джон Джи, как называла Мэри Хардина, был адвокатом по профессии и вигом среди законодателей по призванию. Временами Мэри казалось, что законодательное собрание Иллинойса состоит исключительно из ее родственников. Это создавало у нее теплое чувство, что и она принадлежит к этому собранию. Дом Джона Стюарта, внешне опрятный, располагался в густой рощице. Комнаты были залиты светом верхних люстр и канделябров. На вечеринке встретились родственники и близкие по крови, а также друзья, переехавшие в Иллинойс из Кентукки. Было около 10 часов вечера, когда она перестала приветствовать у входа прибывавших навстречу и с легким чувством разочарования пришла к выводу, что партнер кузена Джона по адвокатской конторе либо не был приглашен, либо не пожелал явиться. Ее двоюродный брат Джон Стюарт, мужчина с приятным, приветливым лицом и мощными плечами, свидетельствовавшими о широкой кости, окончил колледж в Данвилле, 2 года преподавал право, а затем в 1828 году открыл контору в Спрингфилде, представлявшем в то время необустроенный и малонаселенный поселок. За десятилетия он вырос в одного из ведущих адвокатов города и стал лидером вигов в законодательном собрании. В этот вечер он был на 7-м небе, так как на следующий день ему предстояла поездка в Вашингтон, чтобы занять свое место в Конгрессе, о чем он мечтал всю жизнь. Когда Мэри на минуту оказалась с ним с глазу на глаз, она спросила: «Что будет с твоей адвокатской практикой, Джон, когда ты уедешь?» «Линкольн позаботится обо всем. Он знает всех моих клиентов и все текущие дела. Он мало похож на адвоката, но хорошо ладит с судьями и присяжными». «Нет, это мне неизвестно. Не видела его в суде», — ответила Мэри. «Да и вообще я никогда с ним не встречалась». «Что ты, никогда не встречалась с Линкольном? Удивительно, не верю тебе. Он посещает все места, где собираются мужчины, но почти не ходит туда, где присутствуют женщины. Я пригласил его сегодня. Но он, вероятно, коротает время около печки в лавке Джошуа Спида с дюжиной своих старых друзей, разматывая длинные политические споры. Знаешь, Джон, он поразил меня как человек, который так мало подходит тебе в партнеры». Стюарт взял ее за руку. Они вышли на боковую веранду. Было темно и прохладно, но зато не было слышно оглушительного шума гостиной. Глубоким грудным голосом Джон Стюарт сказал: Я впервые встретился с ним в 1932 году, когда мы вместе участвовали в войне против Черного Сокола. Вождь индейцев, объединивший племена в войне 1832 года. Он был нескладным, робким, серым, деревенским парнем. Но после того, как я с ним побеседовал, понял, что он умница. Его друзья из Нью-Салема выбрали Линкольна капитаном роты. Похоже, он прогнал вожака банды хулиганов из Кларисгроу, и за это его избрали руководителем. Мы так и не увидели ни одного индейца, не говоря уже о схватках с ними. Но, конечно, стремились держать себя как военные. Помню, как Линкольн подвел свою роту к забору и не знал, как заставить солдат преодолеть его. Он крикнул своим резким гнусавым голосом: «Стоп! Рота разойдется здесь и вновь построится по другую сторону ворот». Мэри хихикнула. «Нечто вроде маневра юриста». «Нет, ничего подобного. Тогда он еще не был адвокатом. Он служил писарем в сельской лавке в Нью-Салеме. Его тянуло к книгам и учебе. Авраам рассказывал мне, что за несколько месяцев до вербовки в армию он узнал, что у соседнего фермера есть экземпляр грамматики Кёртгема. Он убедил фермера дать ему на время книгу и несколько месяцев штудировал ее, а затем решил, что если грамматику считает наукой, то он может овладеть еще одной. Я спросил его, не желает ли он изучить право. Идея его поразила, но он сказал, что ему не хватает образования. До 15 лет он не держал в руках карандаша и записной книжки. Я сказал ему, что если у него есть желание, то может прийти ко мне в Спрингфилд, а книги по юриспруденции не сложнее грамматики Кёркгема. Следующей весной он протопал 20 миль, чтобы взять у меня книги по праву. На деньги, полученные за участие в войне против Черного Сокола, он приобрел лавку в Нью-Салеме, но в бизнесе не преуспел. Тем не менее, он мог выкроить время для учебы. Меня поразило его умение читать на ходу. За время, пока шел он до дома, он успевал изучить 30 или 40 страниц книги. «Ты ему помогал по своей доброте, о которой все знают?» Стюарт зарделся от похвалы, а затем отрицательно покачал головой. «Он странный тип. Без мыла влезет в душу. Когда кажется, что им овладела безнадежная меланхолия, и он готов уединиться в лес и застрелиться, его лицо вдруг преображается, и он начинает рассказывать анекдоты с таким смаком, что хочется поднять голову и завыть волком». Стюарт замолчал на минуту, вспоминая сцены прошлого. Мэри скрестила руки на груди, стараясь согреться. Ему крепко не везло. Подумать только, он зарабатывал на жизнь мелкой почтовой работой, хотя владел искусством топографической съемки и стал помощником землемера. Его полюбили жители округи, и в 1834 году выбрали в законодательное собрание штата. Я предложил ему поселиться со мной в Вандалии. Когда приходится делить койку, то невольно познаешь человека. Я представил его своим друзьям, ввел его в комитеты и научил всему, что знал о политике. Мне не доводилось видеть другого, способного так быстро учиться. После того, как он прочитал все книги по праву, имевшиеся в моей конторе, и все другие, что были в Спрингфилде, он получил разрешение переехать, и я спросил Линкольна, не хочет ли он присоединиться ко мне. Она наблюдала за выражением лица своего двоюродного брата, а затем заметила. «Ты рассказал мне уйму фактов о Линкольне, Джон, но не объяснил, почему он тебе нравится». Вопрос удивил Стюарта. Какое-то время он всматривался в ее лицо. «А разве можно не восхищаться человеком, начавшим подниматься с самого дна, который был никем и ничем, таким некрасивым, что напрашивается предположение, что ни одна женщина не полюбит его? полагая, что его меланхолия порождена одиночеством, а его юмор вызван тем, чтобы хоть смехом привлечь к себе людей. «Мне это понятно», — подумала она. «В Лексингтоне, даже окруженной семьей и друзьями, я временами чувствовала, что проживу сама по себе всю оставшуюся жизнь». Последнее, что предстало перед ее мысленным взором, когда она натягивала на плечи одеяло, были бесконечно длинные ноги, спускавшиеся с небес и долетавший издалека голос Ниньяна Эдвардса, утверждавшего, что эти ноги не следует показывать в приличном обществе.